Хорошо быть в Доме Божьем. Вау. И Дом Божий — это ты. Вот это не Дом Божий. Вот это, знаете, мы... Вот сейчас все закончится, да, к примеру, мы все уйдем, и тут ничего не будет. Пустота. Бога здесь не будет. Бог в тебе. Бог в нас. И вот когда мы собираемся, вот где, и ты начинаешь славить, ты начинаешь молиться, ты начинаешь поклоняться, и вот где выходит атмосфера, начинает что-то происходить. Поэтому, дорогие мои, никогда не молчите. Благословляйте имя Его, славьте Его, хвалите Его, благодарите Его. И это, вот вы даже, я не знаю, если вы... Вы должны были, по идее, прочувствовать, вот когда вы повернулись друг к другу и начали говорить о Боге. Вы заметили разницу? Или нет? Что-то начинает меняться, потому что это то, что на небе происходит, понимаете? Это то, что вот эти серафимы, они написано, когда Исаия был взят, он увидел, что они смотрят друг на друга и кричат: «He is holy», Он свят. Они не говорят даже это Ему. Они поворачиваются друг к другу, написано, и взывают: «Он свят». И там, помните, что дальше написано? И храм сошел, сошла атмосфера, что аж пошатнулись основания. Пришло землетрясение. Вот это что происходит? Вот почему дьявол, он хочет забрать твою хвалу, забрать твою молитву, забрать, чтобы ты вот такой... Потому что в тебе оно все, понимаете? В тебя Бог вложил. В этом и есть суть Нового Завета. В Старом Завете Бог был там, надо было идти к Богу куда-то, надо было бежать, надо было идти только в определенное место, принести что-то. Вот в чем красота Нового Завета, что Бог говорит: я вселюсь в них. Я поселюсь. Вот что и, может быть, бесило фарисеев, когда они убивали, помните, даже Стефана они убивали, и он говорит, когда он сказал, говорит, что говорит, всю жизнь Богу пытались построить дом. Вот что происходит даже сейчас в наше время. Знаете, очень много людей тратят миллионы долларов, чтобы построить очередной какой-то пух, чтобы какое-то себе имя дать. А вот мы построили, вот мы сделали, как будто это Богу нужно. Лучше нужно инвестировать вот, вот рядом с тобой сидит, вот где миллионы, вот где богатство, вон. А не просто, что еще? Чем еще давайте? Вот почему религия – это мертвая система. Вот почему там нужно постоянно что-то делать, бежать, что-то новое. Что, потому что, чтобы людей, понимаете, чем-то занять. Потому что как только у людям нечего там делать, у них начнется пробуждаться мозг. Они начнут думать: подожди, а что это такое вообще? Но когда тебя загрузить делами, делами, делами, делай, делай, делай, делай, ты бегаешь, и у тебя даже нету времени бывает сесть и подумать: а где Бог? Где сила Божья? Где присутствие Божье? Не знаю вообще, что это. Я, может, тут и останусь, может, вот тут мне нужно остаться, вот тут лучше. Почему мы должны, моя молитва, чтобы мы с вами, как вам сказать это, реально начали ревновать о живом Боге. О живом Боге. чтобы мы никогда не остановились, чтобы мы никогда не вошли вот в эту, знаете, потому что как только это станет, как говорится, знаете, вот это, есть такая фраза «organized religion», организованная религия или организованная церковь. Пусть оно лучше будет вот такое, знаете, какое-то как месси, неправильно. Может быть, оно как-то... Но пусть, ну, главное, знаете что? Чтобы была искренность. Искренность. Когда ты выходишь сюда, говоришь или поешь, ты имеешь это в виду или нет? Или ты просто натренировался и теперь просто... Что если начать прислушиваться даже песни, которые мы поем, даже вот сегодня Соломита начала петь тебе, когда ты достоин принять по-русски если спасение, славу, честь и силу. Вот даже если вот только об этих четырех фразах, как, что, как-то принять спасение Иисус, как-то Иисус достоин принять, получить. От кого Он это может получить? Кто-то должен отдать. Я немножко выбился из благодаря Духу Святому. Так что, если что, вы... Потому что иногда так, знаете, так... Оно очень легко, я так скажу, просто стать вот такой, как конвейер, и просто... И я с этим воюю. Потому что это нелегко, понимаете? Нелегко выходить сюда и доверять Духу Святому. И говорю, Дух Святой, говори вот что надо людям. Потому что, по идее, можно что хочешь придумать. Слышите ли вы голос Бога? Слышишь ли ты? Вот даже когда ты открываешь свою Библию, когда ты ее читаешь, слышишь ли ты голос Бога или нет? Слышишь ли ты, вот что, знаете, я не говорю сейчас о словах, вот знаете, к примеру, вы знаете, вот кто меня, вы довольно-таки, некоторые долго меня уже слушаете, слышите. Но знаешь, слышишь ли ты что-то дальше, чем вот просто слова какие-то, может быть, там... Слышишь ли ты сердце? Слышишь ли ты... Вот чем я говорю, слышишь ли ты Бога? Вот когда ты открываешь Библию, когда ты... Или ты начинаешь молиться, или что... Слышишь ли ты Бога? Слышишь ли ты то, что словами нельзя объяснить? Вы понимаете, о чем я говорю? Вот это духовный слух. Потому что тут я могу хорошо приготовиться, хорошо рассказать, собрать материал, все сделать раз, два, вы все услышали и записали, и пошли все. Ну, слышно ли сердце? Слышишь ли ты что-то дальше, чем просто слова? Вот мне даже вот интересно было бы вот взять и вот каждого вот спросить, вот что ты слышишь? Вот что ты слышишь? Скажи, может быть, ты 10 лет уже тут сидишь и меня слушаешь. Что ты слышишь? Ну да. Вот это и есть духовные уши. Вот это должно быть открыто, когда ты в общении с Богом, когда ты сидишь, когда ты можешь... Слышишь ли ты сердце Бога? Пу-пу-пу. О чем? Что Бога на сердце сейчас? Это не слова. Иди направо, иди налево, скажи это, сделай то. Слышишь ли ты его биение сердца? Слышишь ли ты, в чем воля его? Что вообще его план? Что он хочет? Что Бог вообще? И вот это где, знаете, где, я так скажу, пропасть между людьми живыми в Боге или просто, знаете, просто... умными, разумными. У нас все нормально. все порядок у нас. У нас вон, ну, там умирают, там молодые умирают, там, ну, это, ну, везде ж так. Да, везде, если ты читаешь, начинаешь читать Слово Божие, где Бог говорит, что я буду идти и буду охранять вас. Я буду воевать с вашими врагами. Я попытаюсь поделиться просто тем, что... Я так скажу, последние несколько тем я говорил, это довольно-таки, как я вижу, это довольно-таки, знаете, есть темы для, можно так назвать, как ну, молочко, есть темы, как салатик, можно так назвать, есть темы, как бы там, может быть, как десерт, знаете, вот тортики, вот кто-то любит, вот есть тортики можно тут давать, можно давать тут салатики кому, можно там аппетайзеры. Но вот последняя несколько тем, если вы, если, ну, это, опять же, это мое, может быть, ты, конечно, может быть, да, но это довольно-таки, я так скажу, более серьезная пища. Серьезная пища в том смысле, что это именно уже для людей, которые поняли зов Бога в их жизни. Они поняли, почему они здесь. Они поняли, что что-то есть большее, к чему-то Бог меня родил большему, чем просто быть успешным там на работе, дома и все. Что-то тебя внутри, что-то тянет дальше в Бога. Я вот хочу просто сегодня немножко о воле Бога. Я тему так назвал «Сохрани свое достоинство». Каждый из нас имеет свое достоинство. Я буду говорить это ну, в процессе поймете. Что в человеке есть, что человек ценит, это свое достоинство, кто он есть вообще, вот из чего, вот если взять тебя, знаете, вот почему мы поем «Иисус, ты достоин», потому что он был, если так взят и поставлен на весы, и был положен противовес, которому и сказали, о, ты достоин. В каждом человеке, в каждом из вас, вот вы сидите, у тебя есть свое достоинство. У тебя есть свои принципы, у тебя есть свои, это чувство характера, это то, что если, знаешь, если потерять, или если кто-то у тебя заберет, тебе жить не хочется. Потому что тебя, может быть, обокрали, тебе стыдно, знаете, потому что противоположное слово достоинство – это стыд. Когда у человека стыд, понимаете, он может быть, потерял свое достоинство, или человек, может быть, в жизни что-то натворил, что-то сделал, и теперь он прячется, вот он потерял свое достоинство. Потому что достоинство – это то, что делает тебя тобой, это то, что ты, то, кто ты есть. Ты можешь просто стоять с людьми, разговаривать, тебе не надо ничего прятать, тебя все, ты как бы, ты вот, кто ты есть. И вот это, я так скажу, то, что дьявол хочет украсть, особенно у детей Бога. Украсть вот это, чтобы ты, знаешь что, чтобы ты вот где-то там сидел, и тебе было стыдно, тебе, чтобы вот это, чтобы ты не мог дальше в жизни, как говорится, потому что ты, это препятствует твоему прогрессу. И вот о воле Бога. Если тебя спросить, вот в двух словах, что такое воля Бога? В одном предложении, в двух словах невозможно. В одном предложении. Как ты понимаешь волю Бога? Не надо отвечать, просто отвечай сам себе. Вот в чем воля Бога? Вот ты знаешь волю Бога? Потому что мы призваны знать волю Бога. Мы должны с вами знать, вот что... И воля Бога – это не то, что вот Бог, что Бог хочет, а Бог не хочет. Вот Бог хочет это, а Бог не хочет. А воля Бога – это вот то, что Бог уже... сказал, я так скажу, что Бог уже решил, и теперь от нас зависит, что мы с этим будем делать. И вот знаем ли мы вообще, вот в чем воля Бога? Потому что вот это, я так скажу, вопрос, который может, это решает твой вот этот весь твой потенциал в Боге, потому что если мы с вами не знаем вообще, почему мы вообще сюда приходим, в чем вообще вся жизнь состоит, в чем смысл жизни, то тогда, знаете, ты просто вот так вот будешь жить. Вот сегодня дождь, значит, все, дождь. Завтра будет солнце, значит, будет солнце. То есть у тебя как бы нету стабильности. Ты будешь просто, вот так вот кидаем, знаешь, с одной крайности в другую, с одного берега на другой, не понимая, не зная, в чем есть воля Бога. И вот что, в чем я хочу, опять же, воля Бога – это очень громадная тема, но я просто с этого хочу начать, потому что то, к чему я хочу привести, это тогда оно будет иметь значение. Смотрите, давайте, вот вам воля Бога. В одном предложении, если так можно сказать. Исаия 45:23. «Я поклялся с собой», – это говорит Бог. «Уста мои изрекли правдивое слово, оно непреложно». Двоеточие. И вот воля Бога. «Предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык даст клятву мне». Вот это если вот запомни, вот на будущее. Вот в чем воля Бога? Вот что вот Бог сказал, и вот теперь оно в действии. И вот теперь от нас зависит, мы с вами. Вот почему он говорит, каждое колено и всякий язык даст клятву, в английском give me allegiance, присягу. Вы понимаете, что здесь вопрос идет не просто каждое колено, вот просто вот и шел, и раз на колено стал перед Богом и пошел дальше. Вы понимаете, что сейчас мы с вами имеем дело с христианством, которое... большой процент, которые сидят в церкви, но никогда не преклонили свои колена перед Господом, так как это имеется в виду. И вот почему мы бессильны, вот почему мы никуда не движемся. Потому что мы преклоняем колени, просто мы преклоняем, как говорится, мы просто, да, потому что мы понимаем, что это Бог. Как ты можешь перед Богом не преклонить колени? Это нужно быть вообще недоразвитым человеком. Значит, что преклонит колено и даст клятву мне. Знаете, это совсем что-то другое. Это значит, теперь ты становишься, ты отдаешь свою жизнь. Это если вот, к примеру, ты принимаешь, вот когда принимаешь гражданство какой-то страны, ты даешь обещание, что теперь ты будешь саппортировать эту страну, защищать эту страну, теперь ты уже обязан, хочешь ты этого или нет, ты принял клятву. Вот представь теперь себе, ты и я, мы это делаем перед Иисусом Христом. Что от нас теперь дальше? Какой следующий твой шаг? Просто преклонился и побежал дальше, да? Вот знаете, вот где те посвящения... Это настолько сильный момент в жизни человека должен быть. И кто из вас, кто из нас ездит на энкаунтеры, вы мне ответьте или подскажите, вдруг я забыл, какая самая сильная молитва на энкаунтере? Посвящение. Не задумывался, почему вот на этой молитве как будто все небо активируется, как будто это место превращается в силу Бога, как будто что-то, эти мужики, которые, знаете, сидели первый день, такие, знаешь, думали, вообще так косо смотрят на всех, думают, да что вы хотите, мы тут не понимая, что, но потом, когда приходит эта молитва, знаете почему? Потому что в действии воля Бога. Сейчас в действии происходит то, что Бог высвободил слово и сказал, мое слово, оно не вернется назад. Это уже все, это сделано. Это уже, пусть пройдут еще миллиарды лет, но это совершится. Вот почему вот это наше, я так скажу, job description. И именно не просто прийти, ты принимаешь Иисуса Христа как своего личного спасителя, ну повтори за мной молитву. И человек повторяет, и ты его, и мы даже не понимаем, мы людей калечим ложными вещами. Из-за того, что прийти и дать, посвятить мою жизнь к Нему. Вот почему этот момент, потому что в это время происходит исполнение вот этого слова. Сегодня я даже дам, знаете, может быть, я дам время в конце, если ты этого не делал, может быть, чтобы ты это сделал прямо сегодня. Но чтобы ты, может быть, в конце проповеди я объясню, и чтобы ты, когда ты будешь посвящать свою жизнь, ты будешь знать, что ты посвящаешь. Потому что, знаете, у нас опять же стереотип. Пришел, покаялся. Что следующее? Крещение. Окей, покрестите меня. Что следующее? Что? Окей. И все. Мы представляем вообще, с кем мы имеем дело, церковь? Я помню, знаете что? Свое посвящение. Я помню тот день, когда я вышел к тому кресту. Я помню на той молитве, как я получил, когда я просто отдал свою жизнь Богу. Когда я просто реально посвятил свою жизнь Богу, и знаете, я ее посвятил с пониманием того, что теперь моей жизни больше нету. Теперь я стал на колени перед кем-то. Я, можно сказать, убил себя, убил свои планы, убил свои мечты, убил все, чтобы подчиниться Ему, Его воле. И знаете что? Вот после той даже молитвы я вышел, я помню, там был небольшой брейк, может, 5 минут, 10 минут, я вышел на улицу, и вы не поверите. Вы знаете, что я увидел все по-другому. Я увидел даже свою машину по-другому. Я увидел людей по-другому. Я увидел небо другое. Все стало новое. Все новое стало. Новая жизнь. Вот о чем мы с вами читаем. Новая жизнь, новое небо, новая земля, новое. Все стало новое. Новое. Я как увидел, я ни капли не преувеличу. Это реально. Я не мог даже поверить. Я смотрю на солнце, я смотрю на деревья, я смотрю, и как будто я первый раз это все вижу. Это было после посвящения. Вот что оно делает. Вот что оно переворачивает твою жизнь. Вот, и вот что должно произойти с каждым человеком. Вот почему встреча с Иисусом Христом – это что-то, это не просто, знаете, для кого-то, вот, может быть, для того, для пастора, для каждого человека на этой земле. Каждый должен, ты не можешь преклонить колени перед кем-то, если ты не стоишь перед Ним. Ты только по-настоящему, ты не можешь. Ой, иди сюда, преклоняй колени. Ну, ты должен его увидеть. Кто-то тебе должен его показать. Кто-то тебе должен рассказать. Ты должен что-то пережить, чтобы по-настоящему отдать свою жизнь. И вот с того момента, знаете что? Что моя жизнь пошла вообще радикальным, вообще... Направление моей жизни поменялось, знаете, это на 180 градусов, я не знаю, это если было бы еще больше угол, я бы еще больше бы сказал угол. Скажи мне, когда ты посвящаешь свою жизнь к чему-то, давай, допустим, к примеру, если ты захочешь, давай в гольф играть, вот что-то ты проснулся, и я не знаю, тебе приснился сон, что тебя мячик от гольфа ударил в голову, и еще палка долетела, ударила, и ты проснулся, и ты уже в гольф буду играть. Наверное, я буду гольфист. Или как там? И вот ты посвящаешь свою жизнь гольфу. Скажи мне, какие твои следующие шаги? Наверное, на уроке музыки ты запишешься, да? Ну, просто так. Но теперь все в твоей жизни. Ты теперь начинаешь что делать? Ты в первую очередь начинаешь смотреть на профессионалов. Ты начинаешь учиться от профессионалов. Ты начинаешь смотреть на этих, которые умеют. Потому что ты никто, ты не умеешь. У тебя просто есть желание. Вот это что случилось со мной? Я по сей день я смотрю на профессионала с большой буквы. Под именем Иисус Христос. Потому что именно Он. Теперь ты смотришь на Него, теперь ты смотришь, и ты начинаешь смотреть, кто Он, что Он, как это Он делает. Ты начинаешь учиться у Него. И вот мне вопрос, если ты посвятил свою жизнь Иисусу Христу, продолжаешь ли ты смотреть на Него? Или теперь твой фокус на что угодно? Теперь ты смотришь на кого угодно? Ты пытаешься что-то от кого угодно? Ты никогда не станешь, ты никогда не будешь расти, ты никогда не пойдешь дальше, если ты смотришь на неправильные вещи. Вот весь смысл посвящения. Ты не можешь. Это не знаешь, что «О, я посвятил свою жизнь Богу, ну теперь Бог, вот Он, я, на». Бери, делай, что хочешь. А сам пошел и как там, как пыхтел, как паровоз, так и пыхтит. Как занимался грехом, так и занимает. Думаю, ну, если Богу надо. Но начинается твой фокус. Твой фокус должен быть смещен. Что-то должно быть радикально изменено. Я надеюсь, вы взяли вот этот момент насчет посвящения. Это реально, потому что вот это происходит воля Бога. Это вот то, что Бог сказал. И теперь хотите вы или нет, вот это будет происходить. И лучше начинай уже это все делать, пока у тебя есть еще шанс. Потому что это не просто, знаешь, вот Бог, вот это знаю, вот я им докажу, что вот я Бог, а вы тут никто. Потому что в этом есть огромнейшее, это, если это Бога план для Его детей, для Его народа, вы понимаете, что Бог, Он добрый, Бог, Он любящий, Бог, Он никогда тебе и мне не скажет что-то или не задумает что-то, что будет каким-то бременем или каким-то проклятием для тебя. Все, что Бог делает, все, что Бог говорит, это огромное благословение. Поэтому смотри на Иисуса Христа. Вот кому мы посвятили свою жизнь. Как Иисус, помните, Он говорил, «Я делаю только то, что я вижу Отца творящим». Он смотрел и делал. Теперь Он говорит, «Смотрите на Меня, Я вам пришел, Я вам показал Бога. Я вам показал». И очень важно, чтобы мы смотрели не просто, что Он делает, потому что, знаете, можно здесь стоять и проповедовать, как проповедовал Иисус. Или говорить, что говорил Иисус. Но очень важно, как это все делается. Как? Сейчас есть очень много путей, очень много есть, можно, знаете, на кого смотреть и, как, и думать, что я делаю что-то. Но мы именно должны, вот именно вот как показал Иисус. Иисус сказал, я есть путь. Путь это the way, вот как делать. Пусть Он будет вот этим, знаете, влиятельным человеком. Или, знаете, есть такое слово сейчас очень популярно, influencer. Сейчас очень много influencers, которые пытаются, знаешь, пытаются, и вот люди подсаживаются, и вот как будто, знаете, вот пусть в твоей жизни Иисус Христос, вот Он будет твой инфлюенсер. Пусть Он вдохновляет тебя, пусть Он дает тебе силы, пусть Он становится твоим всем. Тогда вот ты, тогда будешь идти в победе. И потом, даже если насчет посвящения закончить этот момент, знаете, посвящение это тоже есть уровни. Вот так же самое, как я сказал за гольф, к примеру, да, есть уровни, где ты вначале начинаешь, ты как любитель. ты попробовал, о, тебе понравилось, ты потом пошел, там клюшки себе купил, пошел там, ты там, потом ты смотришь, о, ты уже берешь, к примеру, membership. Ты уже думаешь, серьезно, я заплачу деньги, я буду теперь целый год, и ты начинаешь теперь ходить, ты начинаешь теперь, ты уже платишь цену. Потому что ты хочешь выйти на уровень другой. Вот так же само посвящение твоей жизни с Богом есть уровни, и мы с вами должны расти в наших взаимоотношениях, должно идти развитие. Ни в коем случае не наоборот. Вот в религии наоборот, думаю, вот я был молодой, я горел, я исполнялся Духом Святым, я даже через меня Бог даже там пару раз какое-то чудо сделал, даже там слово сказал, и вот ты, и вот, и что, вот это план Бога? И теперь я, теперь пусть теперь молодые, там вот это им надо, я уже тут занят, у меня теперь тут там дела, у меня тут то. Вы понимаете, что это не по-божьему? Потому что Бог, опять же, Бог говорит, что в старости они будут сочные и плодовитые. Ну, духовно я имею в виду. Ты, может быть, уже будешь, знаешь, в морщинках, уже седоватый, лосоватый, и уже, знаешь, уже, может быть, ты думаешь, вот сейчас увидел там дети с мячом играют, и ты думаешь, вот побегу с ними, и побежал, и все. Думаешь, вот то нормально, ладно. Я на воротах постою, давай я на воротах постою. Но духовно, понимаете, мы с вами, с Богом, это из славы в славу, из силы в силу. Я хочу, чтобы вот это было, вот это слово Бога, вот пусть оно опускается в твое сердце, и вот там в центре будет, и ты увидишь, как твоя жизнь начнет вокруг этого двигаться, основываясь на слове Бога. Это не я сказал, это слово Бога, понимаете? И вот ты ложишь в центр сердца, помните прошлую тему, в центр сердца, в центр своего существования. И вот где слово начинает действовать. Потому что слово, как оно написано, оно живое, оно действует, оно внутри тебя. Это не просто информация, оно живое. Что я вам говорю живые, а вот это все слова Бога живое. Вот почему клятва, присяга, это другое слово верность. Верность Иисусу Христу, верность Царству, верность тому, верность воле Бога, верность тому вообще, что Он хочет. Часто, знаете, христиане, в кавычках, у них больше верности там, к стране или какому-то президенту или каким-то людям. Верность к деноминации больше, чем к Богу. Люди ставят выше учение какое-то, чем самого Бога. Это степень идолопоклонства, которую мы с вами должны разрушать во имя Иисуса. Потому что это реальные твердыни, которые держат людей в рабстве, и люди не могут идти дальше. Но наша верность – это Иисус Христос. Вот почему мы должны с вами быть теми, которые, как я вот сказал, отдают честь, уважение Иисусу Христу. Он должен это принять от нас, мы должны отдать это своей жизнью. Вот что мы делаем, для чего вообще все это мы делаем. Поэтому некоторым из вас нужно перестать, я так скажу, позорить имя Иисуса Христа своей жизнью. Своими словами, своим поведением, своей вообще то, как ты себя ведешь. Понимаешь, что вот как ты можешь давать честь Иисусу Христу, славу, так же самое мы можем позорить имя Иисуса Христа. И стыдно бывает, посмотришь, как сейчас, знаешь, многие разрывают просто на части друг друга. Те там того. Мы позорим имя Иисуса Христа. Он все равно, какая бы церковь ни была, Он все равно, Он глава церкви, понимаете? Помните в Откровении, где Иисус, сам Иисус, Он поправляет и пишет церкви, ты сделай то, ты поправь то, но Он остается главой той церкви. Он не говорит, все, ах ты, пойду к другим. Но Он остается. Вот это, мы должны быть с вами очень аккуратными, когда, особенно когда мы начинаем, знаете, там своему языку позволять делать вещи, которые не следует делать. Мы должны отдавать честь, славу. Представьте, мы все, что делается, вот представь, написано вообще, все, что вы делаете, все делаете для славы Господа. Все. Все, вот представь, все в своей жизни, вот начиная с раннего утра, вот что у тебя, в чем твой день? Как ты это делаешь? Прославляется ли имя Господа Иисуса Христа? Или это там, или это стыдно самому бывает даже посмотреть. В этом смысл христианства, дорогие. Вот почему, помните, Иисус говорил, вы свет миру, вы соль земли, вы. Представь, люди должны наоборот смотреть, думать, а почему ты так поступаешь? Почему ты так делаешь? Все ж так, ну смотри, все же там грязью поливают. Да и ты поливай грязью. Ты же, ну, я должен благословлять даже врагов своих. Ой, нам, знаете, я прихожу все больше и больше к такому выводу. И я думаю, я имею право немного, потому что я не вчера родился. Я такой, это мой личный обзор, мой личный вывод. Большинству, и этот процент, я даже не хочу называть цифру. Большинству христианству нужно рождение свыше. Рождение свыше. Мы сидим, у нас нету вот этого Бог, понимаешь, где Бог? У нас нету вот этого, знаете, в основном вот так просто сидят и вот просто мертво все. Нужно вот это рождение, нужно вот что-то, но знаете, чтобы произошло рождение, должно упасть семя. Кто-то должен посеять Слово Бога, Слово о Царстве. Семя Бог должен через тебя, через меня. Вот сейчас, знаете, вот мы даже сидим, знаете, что сейчас Бог сеет семена в вашей жизни, и в мои в том числе. Сеет. И все, весь смысл семя, понимаете, это семя, оно потом... Приходит процесс, знаете, беременности, процесс. Потом рождается. Вот почему рождение свыше, это не просто, знаете, о, помолился, о, родился свыше, помолился, родился свыше. Ты когда родишься свыше, ты поймешь, что ты родился свыше. Ты поймешь, что у тебя теперь... Мечты не в этой жизни. Теперь ты поймешь, что ты теперь хочешь, не хочешь, ты начинаешь думать о небесном. А не просто, о, вот где ты поймешь, ты не сможешь. Родился я свыше или я не родился? Вот я не знаю. Вот если не знаешь, наверное, не родился еще. Потому что когда ты родился, у тебя в твоей жизни все перевернется. Твои цели перевернутся. Поэтому тебе семя Бога. Каждый из вас, вы сидите, семя Бога. Представляешь, что это? Семя Бога. Ты не просто, знаешь, вот просто родился. Ты не просто вот человек, который пришел, вот там у него в тебе семя Бога. И это семя должно, вот это слово, помните, как за Иисусом мы читаем, что оно стало плотью. Вот оно должно в тебе стать плотью, оно должно стать и начать ходить по этой земле. Бог должен через тебя начать ходить на этой земле. если же прямым языком говорить. Бог, в этом и был его план. Он говорит, я вселюсь в вас. Я буду в вас. Так скажи, кто теперь будет ходить? Говорит, я буду ходить в вас. Вот где вот это, вот где дьявол атакует. Вот об этом достоинстве, кстати, я хочу говорить. Вот это семя Бога. Вот то, что Иисус в сердце твоем. Вот это твое достоинство. Вот это, чем ты можешь гордиться. Вот это оно. А не то, что ты. Вот это должно стать твоим сокровищем. Вот это то, что, то, о чем, за что охотится враг и хочет просто уничтожить. Я об этом говорил, он не уничтожает ни тебя, он уничтожает семя Бога. Потому что с самого начала, помните в Эдемском саду, что Бог сказал? Семя, вражда будет семенем. Между семенем, между потомками дьявола и потомками женщины. Каждый раз, когда ты читаешь слово «женщина» в Библии, можешь, знаешь что, ставь туда слово «церковь», чтобы тебе было понятнее сейчас. Вражду положу, говорит, между церковью и дьяволом. И вот по сей день идет эта вражда. Идет вражда, но идет вражда с семенем Бога, которая внутри каждого из вас, внутри каждого из нас. Так что если когда-то в твоей жизни придут атаки, придет что-то, чтобы ты понимал, почему это приходит. Что, значит, внутри тебя есть царство Бога, значит, внутри тебя есть что-то, что пытается выйти. И, может быть, ты до конца это еще не понимаешь, может быть, ты еще не осознал это. Но дьявол, вот что он и атакует, потому что он не хочет, чтобы... Потому что это обещание Бога. И вот почему Иисус сказал, я иду как семя, но поднимутся после меня целый урожай. Такие, как ты, такие, как я. Вы вообще что-то понимаете? Или я тут... А? Вы слышите меня или нет? Слава Богу, что я уже... перешел вот это. Я бы, наверное, уже, если бы вот это было бы, наверное, 5 лет назад, я бы уже бы закончил и ушел домой бы уже и плакал бы перед Богом. Христос воскрес! Еще, значит, работает чуть-чуть там религия. Я шучу. Но это реально превратилось в какое-то заклинание, в какие-то бессмысленные фразы. Но он воскрес. И это бомба. Окей, я хочу просто... Вау. Нам нужно... реально столкнуться с Иисусом, чтобы произошло в нашей жизни радикальные изменения. К примеру, знаете что, давайте мы с вами пойдем в Деяния, 9 глава. Я просто хочу эту историю, это как Савл, стал Павлом, может, как Савл встретился с Иисусом. Савл, вы помните, это был реально ревностный человек. Просто его ревность была в неправильном, как говорится, русле. Он все это делал, думая, что он славит Бога. Он все это делал, думал, что он исполняет волю Бога. Представляете? Он это делал от чистого сердца. Он хватал этих людей, он думал, что это еретики, он думал, что это уничтожает закон, это хотят разрушить храм. То есть он реально встал, говорится, это был человек, ну, это не было просто ему вот, просто вот пойду кому-то морды бить и все. Он это делал, понимая, думая, что это воля Бога. И вот в нашей жизни бывают, знаете, моменты, где мы с вами вот просто делаем вещи, которые мы думаем, что это воля Бога. Но вот где все меняется. Столкновение Его с Иисусом Христом. Вот где все в твоей жизни, вот где все в моей жизни меняется. Столкновением твоей жизни с Иисусом Христом. Я просто хочу здесь очень один важный такой момент. Давайте я сначала просто буду читать 9 глава. А Савл по-прежнему дышал злобой. Представь, дышал злобой. Это говорит вот passion, понимаете? Это вот, вот человек, и ты мог бы, ты услышал бы его. И грозил смертью ученикам Господа. Придя к первосвященнику, он попросил у него письма в Дамаск к местным синагогам, чтобы иметь право арестовывать и отправлять в Иерусалим последователей пути. Всех, кому ему удастся обнаружить, и мужчин, и женщин. Но по дороге, когда он уже был недалеко от Дамаска, его внезапно молнией озарил свет с неба. Упав на землю, он услышал голос, говоривший ему: «Савл, Савл, что ты меня гонишь?» Представьте, он гнал церковь. Представляешь, что люди делают, когда гонят на церковь? Они гонят на Иисуса Христа. Вот почему нужно быть очень, иметь в сердце своем страх Божий, чтобы иметь вот это правильное, как говорится, распознание. «Кто ты, Господи?» — спросил Савл. «Я Иисус, которого ты гонишь. А теперь встань и иди в город. Там тебе скажут, что делать». Вот я хочу заметить один момент. Он встречается с Иисусом Христом. Казалось бы, все, что в моей жизни нужно, это вот встреча с Иисусом Христом. Казалось бы, вот я с Ним встретился, и как будто все, больше ничего не надо. Но представь, если ты встречаешься с Иисусом Христом, ты думаешь, что ты сразу будет, и все в твоей жизни ясно станет, и все произойдет, и ты будешь исполненный Духом Святым, и все в твоей жизни. Но это всего лишь было, я так скажу, точка столкновения. Что значит, это как ты и шел, ударился, и теперь пошел в обратную сторону. И теперь начинается что-то другое. И вот здесь история с Савлом, знаете, она очень быстрая. Но в нашей жизни это бывает занимает годы, вот эти процессы. Занимает это не так, вот что ты встретился, вот прошел, был там на энкаунтере, встретился, и теперь, знаешь, и теперь все, ты уже теперь, ну... Спутники Савла стояли онемев. Они слышали голос, но никого не видели. Савл поднялся с земли, но, открыв глаза, ничего не видел. Его взяли под руки и привели в Дамаск. И 3 дня он ничего не видел, не ел и не пил. И сейчас мы дальше узнаем, почему он не ел и не пил 3 дня. И смотрите, в Дамаске был ученик по имени Анания. И ему в видении сказал Господь: «Анания». «Я здесь, Господь», — ответил тот. «Собирайся и ступай на улицу, что называется прямой», — сказал Господь. «Разыщи в доме Иуды человека из Тарса по имени Савл. Он сейчас молится, и ему было видение, что в дом ходит человек по имени Анании и возлагает на него руки, чтобы вернуть ему зрение». Господь возразил Анания. Я читал эту историю уже столько раз. Меня удивляет, насколько у них было вот это общение. Понимаете, Иисуса нету с ними физически. Для них это настолько нормально. Он спорить начинает с Иисусом. Он говорит: «Иисус, ты что, не знаешь, кто это такой?» Иисус, можно сказать, бьет по голове этого Савла, если так, ну, сказать, сбивает его с коня, ослепляет его от света. Тот 3 дня не ест, не пьет, потому что у него все пропало. Это написано, он молится. Иисус идет к Анании, к ученику. Один из учеников Иисуса Христа. Но не из 12, а уже других. Представьте, насколько идет связь. Понимаете, это не просто, вот мы думаем, что вот пойду, и вот я жду вот только. Тут ты даже начинаешь понимать, теперь сам Иисус, представляете, является Ананией в видении. Для них это было жизнью, церковь. Вот, вот почему вот эти вещи, они, знаешь, как масло в огонь подливают. Я читаю, и я говорю, Иисус, ну мы ж тоже церковь Твоя. Ну мы ж тоже, понимаете, вот, вот в чем я хочу, чтобы вы услышали меня, в чем я, в чем кроется тут тема, я не просто рассказываю. Вот здесь секрет, когда у нас с вами есть понимание воли Бога, вот я же говорю, каждое колено преклонится перед Ним. Когда это войдет в твое ДНК, когда это войдет в твое сердце, войдет в твой дух, вот где оно начинает, вот где ты становишься на территорию Бога, волю Бога. Вот где это стает твоей жизнью. Многие из нас, мы сидим дома, знаете, на диване, телевизор смотрим, и думаем, ну, Иисус, если ты хочешь, явись ко мне, ну, приди там, покажи мне, что мне дальше делать? Вот где это позорит, знаешь, даже и не думай, знаешь, что вот, вот просто так оно все. Эти люди, реально было посвящение Богу, это реальная была их жизнь, им больше ничего не было интересно в своей жизни. Вот почему к ним является видение. Анания говорит, иди туда, туда, туда. Сделай то-то, то-то, то-то. И смотрите, чего я это читаю? Я еще не дочитал к своему ключевому стиху. Господь возразил Анания. Мне нравятся вот эти отношения учеников Иисуса Христа с Иисусом Христом. Где оно в церкви? Алло? Вы понимаете, насколько это было? Вот почему эта тема, еще, я еще думал ее назвать, знаете, как синхронизация, как духовная синхронизация. Вот почему воля Бога, чтобы небо с землей было синхронизировано, чтобы Царство Бога было на вся, чтобы Царство Бога пришло на всю землю, чтобы это вот этот большой план Бога. И вот он происходит, вот он осуществляется в жизни Павла. Не знаю, когда у нас, вот ты завтра пойдешь на работу, я пойду на работу, и у тебя будет вот эта мысль в голове. Я не говорю, что теперь каждое колено будет, и каждому подойдешь, заговоришь, и все будут отдавать жизни свои Иисусу. Но если ты уже начнешь смотреть на людей, ты будешь понимать, что все равно придет момент, и ты преклонишься. Знаешь, что там есть дальше стих, я не дочитал в Исаии, потому что там говорится о тех, смотрите, а пристыжены придут к нему все, кто ненавидел его. Вот для нас есть шанс сейчас прийти, как от любви посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Придет момент, когда ты или кто-то другой будет стоять, который не захотел, и он будет пристыжен стоять и говорить, у меня был шанс. Я помню, Бог, как ты говорил, я помню, как ты мне говорил, отдай свою жизнь, посвяти, не просто приди, а именно посвяти. И я говорил о посвящении. Что это такое? Ты перерисовываешь всю свою жизнь, всю свою реальность. Даже твоя работа, где ты работаешь, что ты делаешь, все будет перерисовано Богом. Господь, возразил Анания, я от многих слышал об этом человеке. Я знаю, сколько зла причинил он святому народу твоему в Иерусалиме. У него здесь полномочия от старших священников арестовывать всех, кто призывает твое имя? Вот, мне, вот только на, вот насчет только вот этой фразы, кто призывает твое имя, можно вот целый час стоять и проповедовать. Вы видите, сила в чем их была. Они призывали имя Иисуса Христа. То есть, если была болезнь, если была проблема, они собирались и говорили, Иисус, мы призываем имя твое сюда. Мы призываем Тебя сюда. Мы призываем Тебя. Вот почему, когда Петр идет и исцеляет, и говорит, что вы нам кланяетесь? Это Иисус его исцелил. Мы всего лишь призвали Иисуса Христа. Вы даже не представляете, насколько и освобождение, и все будет легче, если мы с вами будем, пока я не вижу Иисуса Христа, пока я не вижу, что ты должен призывать Его имя, призывать Его в эту ситуацию, призывать Его. Мы иногда своими силами, своими умениями, мы пытаемся там что угодно придумать, заворотить. А все, тебе просто нужно призвать Его. И призвать Его, знаете, на основании слова, которое сказал, что всякий, кто призовет имя Мое, спасется. Спасется от ситуации, спасется от проблемы, спасется от зависимости, спасется. Кто призывает Твое имя. «Ступай», — сказал ему Господь. С восклицательной «ступай». Ему Иисус говорит: «Быстро иди». Мы иногда думаем: «Ой, Иисус, ой...» Ладно, не буду. Время не хватит. «Я избрал», смотрите же, «я избрал его на служение себе, и он возвестит мое имя язычникам, с их царями и народу Израиля. Я сам покажу ему, сколько страданий он должен будет перенести ради меня». И Анания пошел, вошел в дом, и смотрите, вот здесь ключ, возложив на Савла руки, сказал: «Савл, брат мой». Уже Савл стал братом после встречи даже Анании с Иисусом Христом. Только что она не говорит, он же нас всех режет. Представьте, это происходит в течение 3 дней, церковь. 3 дня. Савл встает с врага в брата вот так. «Брат мой», смотрите, «Господь Иисус, который явился тебе в пути, послал меня», вот смотрите сюда, «чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Представляете? Савл встретился с Иисусом Христом и не исполнился Святым Духом. Он, наоборот, ослеп. Вот чему, можно сказать, ключ моей темы. Чтобы в твоей жизни и моей жизни, в нашей жизни произошла вот эта трансформация, произошло вот это перерождение, произошло вот то, что Бог нам нужен с вами, кровь с носа, Дух Святой. Нам нужна не только встреча с Иисусом, потому что многие, знаете, многие проходят энкаунтер, и они реально встречаются с любовью, их жизнь взрывается, что-то происходит. Но потом проходит время, и они, ничего не происходит в их жизни. Они годами сидят на скамейках. Они годами сидят в тех же самых проблемах, в зависимостях или еще каких-то вещах. Проблема вот в чем. Нету наполнения Святым Духом. Почему Святой Дух именно? Потому что Святой Дух — это и есть сила, которая, это креатив или как-то творческая сила. Помните, когда в Бытие, перед тем, как Бог творил землю, помните, что происходило? Дух Святой, написано, носился над водами. Вот почему Дух Святой, ты должен заполняться, вот почему Он должен приходить в твою жизнь. Он должен носиться над тобой. Он должен вибрировать тебе, Он должен вокруг тебя. Везде должен быть Дух Святой. И потом Бог говорит слово, и создается что-то в твоей жизни. Вот где крайности, вот где, знаете, есть деноминации, которые мы только слово, мы в слове, мы слово едим, вот слово Бог, все слово, и ни капли духа, и смерть. Потому что именно слово без духа порождает это правило. Это становится просто, где ты начинаешь своими силами, где ты начинаешь что-то делать. Тебе говорят, не делай, а ты хочешь делать. Не делай еще тебе. И ты, из тебя все долбят, не делай. Правило. И в итоге, знаете, что рождается? Лицемерие. Рождаются люди, рождается порода, которая приходит, и они тут, аллилуйя, Иисус живой, слава Богу. А жизнь в грехе. Понимаете? Вот это порождает буква, правило. Другие наоборот, только в дух, духомания там, все, мы летаем, мы... Библия, так что Библия? Библия это уже не нужна Библия, и все, летят там где-то, я не знаю, где они там летают, они даже забыли, что люди на земле, что тебе нужно идти помыться вначале, нужно еще сходить, а то так летал, порхал, что... Ну вот где Дух Святой, я понимаю, немножко с сарказмом, но... Дух Святой. Это вот эта сила. Вот почему, представьте, Иисус посылает Ананию и говорит, иди и возложи на него руки, чтобы он исполнился Святым Духом. Потому что без Святого Духа ничего дальше не пойдет. Вот почему Святой Дух это в жизни нашей, в жизни вообще твоей, моей. Именно Он может тебя учить. Только Он. Вот почему, если ты буксуешь в своей жизни, я тебе так скажу прямо, у тебя нет отношений со Святым Духом. Ты, может быть, молишься, ты, может быть, молишься Богу. Иисус, я тебя люблю. Но Бог так сделал, что именно Дух Святой, именно Он трансформатор, Он. Вот даже наша церковь называется, как? Кто скажет? Transformation Center. Должна происходить трансформация, дорогой. Но трансформация, как я говорю, славы в славу, то у некоторых из славы в никуда. Вроде была слава, а теперь уже, понимаете? Идет деградация. Должна наоборот трансформация. А Дух Святой в кого? В чем, что Он хочет сделать? Он учит, да? Он ведет нас в истину. Он трансформирует нас в того, кого Бог задумал нас. Это в образ Сына. В образ Сына. Это вся Библия. Это все, в чем и есть смысл. Это, скажу, Нового Завета. Поэтому без Духа Святого мы не сможем войти именно то, во что Бог приготовил нам. Не своими силами. И трансформация, это не просто, знаете, это радикальное изменение. Слово трансформация, знаете, это относится к слову, знаете, вот есть слово такое метаморфозис. Вы понимаете, что это такое? Это была гусеница, стала бабочка. Если смотреть на бабочку и сказать, слушай, да не может быть, ты была гусеницей. Не может быть. Но была гусеницей. И знаете, вот перед вами стоит, наверное, самая большая гусеница. Уже если честно, церковь, и я знаю, кто я был, я знаю, где я был, я знаю, какую работу Бог делал и делает и будет делать со мной. Метаморфозис, вот это превращение, трансформация. Поэтому есть ли у тебя свидетельство? Есть ли у тебя? Я могу сейчас, знаете, я могу сейчас еще затянуть на полчаса и рассказать вам даже вообще, кто я и кто, как Бог меня нашел. Понимаете, перед вами стоит человек, который в прямом смысле слова был в жизни банкрот. В прямом смысле во всех сферах. Везде, понимаете, везде, все началось, знаете, с нуля. Вот почему то, о чем я не говорю вам просто, знаете, просто вам рассказывать какие-то проповеди или еще что-то. Я говорю, что это оно есть. Это жизнь. Это прожито. Это прожито, когда ты говорится, ничего не имея, ничего, понимаете, просто разбитый, я так скажу, потерявший все свое достоинство. Потерявший все, что, знаете, все, что человек может чем-то даже гордиться в этой жизни, даже не касаясь Бога. Но благодаря Иисусу Христу, благодаря тому, что мне был допущен этот шанс посвятить свою жизнь Ему. И знаете, я по сей день я удивляюсь, что Он делает. Он делает. И ни капли не могу себе ничего приписать. Вот это. Ни капли. Ни капли. Поэтому это стоит. Если ты в своей жизни хочешь увидеть Бога, я тебе так скажу, не бойся посвятить Ему свою жизнь. Отдать Ему свою жизнь и просто сказать: Бог, я склоняю свое колено перед Тобой, и я отдаю клятву Тебе свою. Даже этих слов, знаете, многие боятся. О, Иисус. Поэтому давайте не останавливаться, молиться. Никогда не остановись молиться молитвой, чтобы Дух Святой наполнял тебя. Не думай, что это ты молишься, это просто, чтобы тебе стало хорошо. Ты попрыгал, ты поплакал, и все. Но наполнение нужно, это чтобы вот эта сила действовала в тебе. Потому что помните обещание Бога в Деяниях 2 глава? Помните, какое обещание Бога насчет Святого Духа? Я излью, помните, на что? На всю плоть. Каждый человек будет исполнен Духом Святым. Вот представь себе картину. Каждый будет исполнен Духом Святым. Мне вспоминается Моисей. Помните, как Моисей... Когда ему было трудно, и ему говорят: слушай, ну давай выбери 70 человек. И Бог говорит: я изолью от Духа на них, и они тебе будут помогать. И помните, там двоих не было. Они что-то не пришли на митинг, где Дух Святой должен был изливаться. И на них там излился Дух, где они были. Не знаю, чем занимались, но все равно излился. И помните, прибежал там один молодой, говорит: Моисей, запрети им, их не было на собрании. Они тоже имеют Дух Святой, они тоже исполнились Духом Святой, их не было с нами. Они пропустили важную встречу. И помните сердце Моисея. О, Моисей говорит: как бы я хотел, чтобы на все вот эти 2 миллиона излился Дух Святой. Представь, насколько все поменяется в жизни, потому что это и есть план Бога. Помните, что Он сказал? Вложу Дух Мой, и Я буду учить тебя. Не дядя пастор, а Я. Представляете? В тебе есть Учитель. Слушай Его. Моя вообще работа должна быть так, знаете, привести тебя и увидеть, что ты исполнился Духом Святым, познакомился с Духом Святым. Все, мои руки должны быть прочь. Все. У тебя есть учитель, у тебя есть тот, который тебе говорит первые слова, когда ты просыпаешься от него. О, Иисус. Я хочу как-то закончить. Молодежь хоть что-то понимает. Давайте, можно чуть-чуть музычки, пожалуйста. Я хочу просто, чтобы мы закончили молитвой. Я не знаю, вам хорошо было или... Я надеюсь, что с вами говорил Дух Святой, а не я. Я вообще, знаете, я потом буду сам себя уже смеяться. Я назвал тему «Сохрани свое достоинство», а я даже не прочитал историю за достоинство. Ну, я в двух словах расскажу, пока там музыка заиграет. Почему я... И достоинство, о котором я говорю, это вот это семя Бога, которое внутри тебя и меня. Кто из вас помнит, кто нет, кто не знает, я вам расскажу. Знаете, когда-то Давид хотел отблагодарить, можно сказать, одного даже из своих врагов. И он послал двух послов. А так как там тот царь, это уже воцарился его сын, и он послушал, они говорят: слушай, так это же Давид подослал к тебе разведчиков, они хотят войну начать. И знаете, что сделал тот враг? Он взял вот этих двух послов Давида. Написано, они отрезали им пол бороды и до пояса оголили, то есть отрезали одежду и отправили домой. И для еврея это было, что борода это был символ мужского достоинства. И Давид даже сказал им: не идите назад домой в город, останьтесь в Иерихоне, пока не отрастут ваши бороды. Здесь духовный принцип, церковь. Здесь духовный принцип. Что враг хочет сделать? Он хочет, вот это, знаешь, он хочет забрать твое достоинство, он хочет уничтожить то, что Бог делает в твоей жизни. Потому что только ты можешь, и я можем гордиться, это только Богом. Если твое и мое достоинство находится в чем-то, кроме Иисуса Христа, то жалкий ты и я человек. И Давид послал своего военачальника на войну. И те враги, они собрали, они еще созвали другие народы. И войску Давида нужно было разделиться на две стороны, чтобы вести бой на двух флангах. Ишай сказал: если арамеи будут одолевать меня, то ты поможешь мне. А если аммонитяне будут одолевать тебя, то я приду к тебе на помощь. Мужайся. Мы должны сражаться за наш народ и город Бога нашего. А Господь устроит все так, как Ему угодно. На нас, церковь, лежит ответственность. Сражаться за народ Бога, защищать город Бога. Дьявол просто обесчестивает людей, обесчестивает детей Бога. Люди просто блуждают, не зная истины. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами ушли с этим словом «мужайся». Мы будем воевать, мы будем защищать. А Бог сделает то, что Бог сделает. Поэтому, может, если в твоей личной жизни, может быть, ты видишь, как дьявол просто хочет уничтожить вот это твое достоинство. Вот то, кто ты есть. Я хочу, чтобы ты просто начал сражаться за это, начал, стал в защиту этого, чтобы ты не позволил врагу человека на этом месте. Я благодарю Тебя за каждого воина Твоей армии на этом месте. Каждого человека Духом Своим. Чтобы начала двигаться эта трансформация, чтобы пошло это дело, Господь, чтобы Ты двигался. Дай нам голод, дай нам жажду, Отец. Реально нужен Ты, Дух Святой. Наполнение Тобой. Же именно это то, что перевернет этот мир. Дай нам видеть волю Твою, дай нам понимать ее. И веди нас туда. Веди нас, Господь. Чтобы мы были не просто слушатели, а чтобы мы слышали Тебя, Отец, чтобы мы слышали голос Твой, что на сердце у Тебя, Иисус. Иисус, я благодарю Тебя за все. Благословляю каждого, Господь, на этом месте. Пусть наш уровень посвящения, он пойдет дальше. Посвящение Тебе, Иисус. Воздайте славу Иисусу, воздайте славу Ему. Поблагодари Его, если Он говорил с тобой, если Он касался твоего сердца, поблагодари Его. Когда ты благодаришь, это значит, ты что-то получил. Ты что-то получил. Бог сеет, Бог Бог сеет свои семена, семена царства. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь, аминь, аминь. Спасибо, Иисус.